57. Введенный в заблуждение коварством галлов, Вокула выступил против врага. Он находился недалеко от старых лагерей, когда Классик и Тутор под предлогом рекогносцировки, продвинувшиеся вперед, встретились с вождями германцев и еще раз подтвердили прежде существовавшую между ними договоренность. Только после этого они построили лагерь и заперлись в нем со своими, отделившимися от легионов, войсками. Вокула заклинал их не делать этого, убеждал, призывал в свидетели богов. «Неужели вы думаете, — говорил он, — что римское государство так ослабело от гражданских войн, что станет терпеть оскорбления от тревиров и даже от лингонов? Нет, у нас остались еще верные провинции и победоносные войска». Осталась фортуна, пекущаяся о нашей империи, и боги, готовые отомстить за нее. Довольно было одной битвы, чтобы уничтожить Виндекса с его галлами, а в старину — Сакровира и Эдуев. Смотри примечание 156. Тот же гнев богов, та же судьба ждут и сегодня изменников, нарушающих договор о союзе. Примечание 156. Восстание галлов против римлян под руководством Сакровира было подавлено в 21 году нашей эры. Конец примечания. Божественный Юлий и божественный Август лучше знали ваш нрав. Стоило Гальбе отменить подати, смотри примечание 157, как ненависть овладела вашими сердцами. С вас стали меньше взыскивать, и вы сделались врагами Рима. Отберут у вас все и разденут донога. Вот тогда вы почувствуете себя нашими друзьями. Примечание 157. Смотри книгу 1, главу 8 и 59, а также примечание к ним. Конец примечания. Эти полные ярости слова не произвели на Тутора и Классика никакого впечатления, и они продолжали упорствовать в измене. Убедившись в этом, Вокула вернулся в Новезий, смотри примечание 158, в 2 милях от которого расположились и галлы. Примечание 158, где находились постоянные лагеря 16-го легиона. Конец примечания. Центурионы и солдаты то и дело ходили к ним в лагерь. Там их соблазняли деньгами, и они дали, наконец, обещание совершить неслыханное преступление – привести римскую армию к присяге варварам. А пока, в знак того, что они сдержат свое слово, убить или заковать в цепи легатов. Многие советовали Вокуле скрыться, но он не хотел отступать, и, созвав солдат на сходку, заговорил с ними так –